Глава 28. Занавес приоткрывается. У меня стояла невыполнимая задача — найти общий язык с Устином. По сравнению с этим, даже преображение старого замка в чудо современного дизайна казалось вполне себе реальным. Но как мне добиться своего? Этот великий не просит, а приказывает. Считает лишь свое мнение единственно верным и не желает менять точку зрения. Ужасно. Пока папа с дочкой были заняты своими секретами, я решила тоже без дела не сидеть. Поднялась с пенька и поманила призрака. «Януарий 2, принесите, пожалуйста, наш красивый котел, а потом я попрошу вас разжечь дрова. Кстати, граф, не сходите за парой поленьев? Спасибо». «А чем мне заняться?» — вертелся под ногами кот. «Самым главным кошачьим делом», — разгребая потемневший от жара кочергой старые угли, ответила я. «Это каким?» — озадачился Вальдемар и поморщился. «Мышей не ловлю из принципа». «Лечь и поспать», — примирительно улыбнулась я. Вспомнила, как Устин безапелляционно усадил меня и торопливо добавила. «Если хочешь, конечно». «Не откажусь», — важно кивнуло животное и в качестве доказательства широко зевнула. Плюхнувшись на землю, махнула хвостом и посмотрела на хозяина. «Почему ушла от них? Обиделась, что шепчутся?» «Вот еще!» — хмыкнула я. «Так поступают лишь дети. Я решила не мешать. Ни к чему простому человеку волшебные тайны. Что я с ними буду делать? Солить?» «А так можно?» — заинтересовался кот. «Нет!» — рассмеялась я. «Так говорится. А еще я не хочу вставать между родителем и ребенком». Я посмотрела, как Анита сунула руку в шляпу. Устин придирчиво наблюдал за каждым действием дочери, лицо которой приобрело сосредоточенное выражение, совсем не детское. «Малышке нужен отец», — вздохнула я, — «а не родитель». «Это как?» — озадачился кот. «Устин — родитель Аниты и ее отец. Как можно быть либо тем, либо тем?» «Это из психологии», — поделилась я знанием. И улыбнулась безголовому рыцарю, который принес дрова. «Спасибо, граф. В университете на уроках психологии нас учили, как правильно общаться с клиентами. Профессор часто обращался к трансакционному анализу. Мол, в каждом человеке есть взрослый, родитель и ребенок». Вальдемар прищурил один глаз, словно у кота возникли серьезные сомнения в моем психологическом состоянии. «Три в одном?» «Это состояние, а не расщепление личности», — поспешила прояснить я. «Вот Устин в состоянии родитель вечно недоволен и поучает каждого, кто попадется под руку. Анита больше в состоянии ребенок, и это правильно, ведь она еще маленькая. Ей положено играть, творить, изобретать, радоваться и сыпать желаниями. Но иногда в ней появляется родитель, и это немного пугает». «А ты, значит, взрослый?» — шевельнул ушами кот. «Приходится», — пожала я плечами. «Договариваться, чтобы прийти к цели. А как иначе общаться с вашим великим и ужасным? Но в идеале все три состояния должны быть в гармонии. И сейчас я хочу проверить полученные в универе знания на практике». «Как?» — ревниво закружился надо мной Януарий. Я опасливо посмотрела на удерживаемый призраком прозрачный котел и невольно вжала голову в плечи. Но привидение полыхнуло магическим лазером, и когда дрова занялись веселым огнем, аккуратно опустила ношу в середину костра. Я благодарно кивнула и пояснила. «Сесть за стол переговоров и обсудить, что же происходит в Шааде, как нам с этим быть и что можно изменить. В идеале построить план действий с четким разделением, кто и что будет делать». «Так, может, приступим к обсуждению?» Услышав за спиной насмешливый голос мага, я впервые не вздрогнула. Похвалила себя за выдержку и неторопливо обернулась. «Спасибо за приглашение». Устин проводил меня к столу и церемонно отодвинул стул, помогая устроиться. Анита в это время, присев на корточки, аккуратно перекладывала с доски в кипящую воду белые кругляши. Через прозрачные стенки магического стекла было видно, как вареники с таинственной начинкой опускаются на дно, а спустя некоторое время неторопливо, будто медузы, всплывают на поверхность. Мак сел напротив меня и, положив руки на стол, сцепил пальцы. «Что вы желаете знать?» «Все!» — хотелось крикнуть. Но я не спешила. Поразмыслив, выбрала самую опасную тему. «Магнеры и их магический гнус. Почему они нападают на вас?» Мужчина поджал губы и отвел взгляд. Наблюдая за дочкой, он тяжело вздохнул, но ответил. «Цель магнеров — не Шаат. Наш мир для них не представляет интереса, потому что не населен. Несколько стражей не в счет. Но иначе выходцам из Замирья не добраться до самого желанного ресурса». У меня в груди похолодело так, будто я сейчас спала и находилась в одном из жутких кошмаров, которые тревожили с самого детства. Не зная откуда, я понимала, о чем говорит маг, точнее, о ком. «Люди!» — тихо произнесла я. Устин оторвался от созерцания дочери за работой и посмотрел на меня с удивлением, даже почти с уважением. «Что вас привело к этому выводу?» Я повела плечами, понятия не имея, как объяснить. Интуиция или что-то более глубокое и странное? Вместо ответа я поинтересовалась. «В Шааде несколько оплотов. Три или больше?» «Было больше». Губы Устина изогнулись в горькой усмешке. «Но стараниями магнеров их осталось только три. Первый оплот возглавляет Бетрис, второй — Мортон». Лицо его еще больше помрачнело. Голос стал совсем тихим. «Раньше. Сейчас во главе встала его вдова, Флоренс». «Вдова? Выходит, ее муж погиб? И не так давно, раз Устин оговаривается. Случилось ли это в то время, когда пропал папа Аниты?» Я быстро оглянулась на девочку и, убедившись, что она занята вылавливанием вареников из кипящей воды, решилась задать следующий вопрос. «Что произошло? Прошу, расскажите». «Я лучше покажу». Он простер руку и развернул ладонью вверх. Я посмотрела на нее, как на ядовитую змею. Я помнила, что Устин мог перенести в другую реальность или создать ее видимость. Что ждет меня сейчас? В любом случае, если я хочу узнать, с чего все началось, мне придется довериться этому человеку. Пальцы дрожали, когда я несмело потянулась через стол и коснулась прохладной кожи мужчины.